Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Ксения Олеговна. Слушаю. Название компании ООО РСВ. Меня зовут Рамгазиева Анжелика Алексеевна. Наш разговор записывается. Это вы правильно понимаете? Правильно. Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Ого, как? Первоначальный кредитор – это ООО МФК «Е-заем». Угу. Вы там брали микрозайм в 2018 году, 20 июля. По номеру договора 25-76-02-80-03 образовался просроченный долг. Сумма долга на сегодня составляет 48 200 рублей 40 копеек. Необходимо оплачивать до 14 июня. Деньги от вас когда поступят? Да никогда в жизни, объясняться я вам не собираюсь, разговаривать тоже. Ксения Олеговна. Без причины, на почве лично неприязненных отношений к звонилкам. Ксения Олеговна, понимаете, у вас имеется просроченный задолженность. А может, тут у вас не одна, есть еще две. Ты сейчас за одну звонишь или за две? Все за одну звонишь, нет, зачем тявкать за две? Ты про одну сказала. Зачем так разговариваете? А почему бы нет? Кто-то есть. У меня не первоначальный кредитор, не вторичный кредитор. Вообще о привлечении вас не уведомил. Вы были привлечены как агенты, а переуступка прав требований произошла от ее заема к, получается, кто там вы назвали-то? Это общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Да, региональная служба взыскания. Ну, это вы и есть, ты представилась РСВ каким-то. Это общество с ограниченной ответственностью. Нас надо расшифровывать тогда. Тем более, первоначальный кредитор, и вы не сочли нужным меня переуступки прав требования в том, что цессия произошла уведомить. Какое письмо, куда, кому, когда? Трек номер письма. В общем, у вас есть еще две просроченные задолженности перед компанией. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Первоначальный кредитор – это ООО «МФК Веб-банкир». Угу. В 2018 году, 24 июля, вы здесь тоже брали микрозайм, его не оплатили. По номеру договора 171-296-670-10 образовался долг. Давай читай динамичнее, 48, пожалуйста. Ксения Олеговна, вы слушаете? Нет, я не слушаю, мне это не интересно. Ну как не интересно? Да вот так. Просрочка здесь. Да пошла бы она лесом, эта просрочка. Ты что, не поняла, что она меня не беспокоит, не колышет, не волнует? Не нравится, что раз вы мой новый кредитор, докажите это в суде, что вы мой новый кредитор, подавайте исковое заявление. Какие проблемы? Лично я сомневаюсь, что вы являетесь моим новым кредитором, причем по трем договорам. Я задала вопрос. Вы можете также выговорить о том, что произошла цессия, вы мой новый кредитор. Вы также можете направить. Не было писем. Проект номер письма, я же задала вопрос. Вы сразу переключились на другие договора. Какой номер письма? Уведомление вы имеете в виду? Уведомление мы без уведомления отправляем. А, уведомление без уведомления. Ну, в общем, значит, оплата без оплаты. Все, свободны. Ксения Олеговна, пока не будет пакета документов, которые предусмотрены статьей 382 Гражданского кодекса, никаких оплат не будет, имея законное право не платить, обсуждать с вами это не собираюсь, запросы тем более какие-то делать, мне это вообще не нужно. Ксения Олеговна, если вы не будете оплатить, у вас дела на досудебной стадии, тогда будет взыскиваться. Давно пора, давно пора. Путем. Но вы суд-то выиграете. Чудо. Почему? Естественно, выиграем. Да прям естественно. Гляди-ка, выиграет она. Ну ты. Зачем пустоту так говорить? Сначала суд выиграете, а потом уже будем разруливать. Тогда будете оплачивать по суду, по судебному решению, плюс еще исполнительный сбор госпошлина. Ну, ничего страшного. Сумма у вас там не фиксирована. Ежедневно считается пеня, также мог штраф не устоить. У вас есть еще одна просроченная задолженность, здесь их три у вас, как я уже сказала. Долг перед задолженностью перед компанией «Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания». Первоначальный кредитор – это ООО «МФК Кредиттехру». Здесь вы брали деньги в 2018 году, 3 июля, по номеру договора Я свою позицию сказала, вы меня поняли, пока пакета документов по трем договорам у меня не будет о переуступке прав, требований, смысл мне сидеть и зачитывать? Я неужели не русским языком говорю? Я не буду ничего делать, мне это не нужно, а вы обязаны, или первоначальный кредитор, либо вы, как вторичный. Так вот, как нужно, только не нужно. Вы не упирайся, договорные обязательства. Ты не судья, ты не знаешь, нарушила я их или нет. Я с вами больше не намерена разговаривать. Слышь отсюда, правильно. В таком тоне вы... До свидания. Алло. Мирова, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу услышать о Алену Геннадьевну? Кого? Да, да. А, можете. Что? Слушай. Это вы? Да. Звонок вам поступает из Промсвязьбанка. Меня зовут Ахмедов Рустам. Старший инспектор департамента по работе с задолженностью. Диалоги записываются. У тебя отчество-то есть? У вас задолженность? Фамилия Глы. Угу, понятно. Можно тебе буду Рустамчиком звать? Просто Рустам. Будь-будь, обиделся. Ладно, давай, просто Рустам. Раньше была просто Мария, а ты будешь просто Рустам. Какие проблемы-то? Никаких. Давай урегулируем. В общем, у вас задолженность 45 282 рубля. О, херня какая. Как оплаты вы находитесь? 50 дней. Угу. Как решаете вопрос оплаты? Что предпринимаете для того, чтобы произвести оплату своего времени? Никак не решаю, кофе пью, хожу. Вы работаете? Ну, скажу. Я тебя не знаю. Дополнительные источники доходов, возможно, у вас имеются? Ну, не скажу, я тебя не знаю. Чего ты ко мне клеишься? Причина вашей неоплаты в чем заключается? Чего ты ко мне клеишься, говорю? Отстань от меня. Я замужем. В каком смысле клеишься? Прямом. Берешь и клеишься. Все выспрашиваешь, все узнаешь, где, что, зачем, почему. Вы сейчас серьезно? Да. О чем вы? Я пытаюсь узнать, почему не произойдет. О чем я? О том, что ты ко мне клеишься, спрашиваешь всякие вопросы. Хочешь узнать все про мою жизнь? Я тебе ничего не скажу, я тебя не знаю. Сначала в ресторан суди. Кольцо купи, а потом посмотрим. Ранее вы всего несколько раз давали гарантию моим коллегам на оплату. Выполнили вашу гарантию. Гарантию не выполнил? Гарантию хрен выполнил. Выполнили наоборот. А, выполнила. Достаточно ответственно относились к данным обещаниям. Все, это было холодно. Сейчас жара наступила, мозги на место встали. Теперь я решила. У вас сезонная работа? А, сезонная. Ранее указывали 75 тысяч совокупный доход семьи у вас был. И ты клюнул, да, на эту циферку? Быстрее мне названивать. Ах ты, Рустамчик, сам зарабатывай. Я не обязана тебя кормить. То есть у вас супруг имеется на данный момент? Имеется. Имеется. Супруг имеется, ты как будто про лошадь спрашиваешь. Проживаете с ним? А что, ты хочешь под бочок прийти? Нет. Все правильно, не приходи, мне не нужно. Так проживаете-то с супругом? Ты чего столько вопросов задаешь, я не пойму. Такая работа. Такая работа? Ну прям вообще много вопросов. Не надо тебе знать, с кем я проживаю. Я могу сказать, что я живу с мужем, у меня еще 3 любовника. Я проживаю. Ну это будет замечательно, потому что эту информацию я смогу зафиксировать. Ага, зафиксируем. В общем, у вас один супруг и 3 любовника. Про 3 любовников, да. А скажите, пожалуйста, любовники-то вам помогают? А то как же, конечно. Финансово я имею в виду. Обязательно. У вас на данный момент совокупный доход семьи, на данный момент какой? Ой, большой. Ранее был 75. Небольшой, ну 1200-300, а не больше. А говорили, подаете на банкротство? Ну и что? Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Да. Это ОТП банк. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Анара. По поводу потребительского кредита. Зона как тебя зовут, Канары? Илюбаева Анара Саиновна. 153 дня за мобильный телефон, нет оплаты, второй выход на просрочку. Сумма долга заявлена с учетом штрафа за пропуск платежа. Требования кредитной организации, что в ближайшие два дня 14 456 рублей 60 копеек поступило. Не получится. Оплата почему нет, нарушение повторное? Это так мне захотелось, так вот. Не в том, что вам захотелось, да? То есть сейчас нет нарушений условий договора с вашей стороны. Ничего страшного. Должности возникли, перезанимайте. Товар а я ваши советы как-то не спрашивала. Советчики какие-то, не важно где. Нас никто не принуждал. Где надо, там и работаю. Выставляйте на продажу, можно попросить телефон. А, обязательно. Твой выставить? У тебя какая модель-то? А? Какая модель телефона я выставлю сейчас на Авито? Супруга чем занимается? А твой чем занимается? У тебя есть он? Мы на пене переходили, знаете, телефонного разговора. Но ваш супруг чем занимается? Ну, если не попробую решить вопрос, давайте тогда по решению суда через федеральный... Сидец офигевший, говорит. Да, давай через суд. Ты сначала в суд сходи. Счета ты мои арестовываешь. Ебать вы там полномочий себе берете. Где муж, где работает, арест счетов. Да, без суда пойдешь, что ли, описывать, арестовывать. Сама придешь, ёпси. Вы меня послушаете? Сливайся нахрен, всякую чушь не мелешь. Да прям сейчас бегу и падаю, смотри, у меня волосы как развиваются, говорит тебе. Вы на диалог расстраиваетесь, вам перезвонят. Нахер я тебя уже отправила? В дальнейшем возможно коммуникации до свидания. Коммуникации. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алена Геннадьевна. Да. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Корнилова Евгения Николаевна. На линии оставайтесь, соединю вас. Алло. Да. Здравствуйте, микрофинансовая компания «Веб-банкир». Вы Алена Геннадьевна? Да. Алена Геннадьевна, секретное слово подскажите, пожалуйста. Зачем? Ну, чтобы мне удостовериться, что вы действительно Алена Геннадьевна. Шайкам не подаю. Это вы попрошайка. Это мое секретное слово. Зачем вы в данный момент меня оскорбили? А вы меня первое начали оскорблять. Вы спросили секретное слово, я назвала. Я вас чего попросила? Только секретное слово лишь назвать. Я сказала, попрошайкам не подаю, это мое секретное слово. Нет, вы не угадали. Ах, не угадала, это девичья, тогда другой разговор. Девичья фамилия матери. Я зафиксировала девичья факт оскорбления со стороны да вашей. Да что вы говорите, Алена да, Геннадьевна, я говорю то, что вы слышите. Будет решать угомони нашей компании. Угомони свой хавальник. Громко открываешь, потише. Алена Геннадьевна, вы сейчас меня оскорбляете. Я тебе прищепку, сука, надену на твой поганый рот. У нас все разговоры записываются, у меня записаны. Когда будет решен. Сейчас положишь трубочку и включишь свои конторки вшивы. Мой разговор вот этот. И все слушайте. В следующий раз будете звонить Алене Геннадьевне, на вы, на будьте любезны. И постоянно говорить, простите, пожалуйста. Успокойтесь, зачем пожалуйста. Меня успокаиваешь, идиотка? Хороший. Я не нервничаю. Я с вами разговариваю спокойно. Сейчас а не я надо с тобой меня как орать. Разговариваю? Я с тобой разговариваю так, как ты этого заслуживаешь. Алена Геннадьевна, секретное слово назовите. Я тебе назвала. Не нравится это слово, других не будет. Паспортные данные. А больше тебе ничего не сказать? Хорошо, напишу отказ от оплаты. Всего доброго, до свидания, ожидайте выезд. Не плачь. Да. Алло. Добрый день. Добрый. Ольга Викторовна. Да. Вам звонит с компанией Манесса. Дело взыскания в данный момент компании именуем как у Макро. У меня Дрикова Александр Евгеньевич, ведущий специалист отдела взыскания, информирую о том, что это запись переговоров. 32 910 рублей сложил задолженность 59 дней. Почему не производите оплату? Мне муж деньги отобрал. И? Что теперь? Не отдает. И что делать? Ну, я уже два раза с ним дралась. Не получается. Когда собираетесь производить оплату? Ну, сегодня третий раз поборю, если его то произведу. сейчас какой суммой обладаете? Ой, наверное, 20 рублей. Угу. А почему муж у вас забрал денежные средства? Он не в курсе ваших проблем? А, потому что он жадный, себе все хапает, хапает, все ему мало. Ну, я сегодня его попью, менее, короче, вас... я ему с левой, короче, засажу и нормально. Оплачу, значит, завтра. Я все слышал. Вопрос оплаты сегодня не будет решен. Будем вынуждены согласно 1005 статьи Агентского договора Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться к вашему, обратиться к коллекторскому агентству, работать с вами через коллекторское агентство. Коллектора это не мои, а так это по агентскому привлекайте, конечно. Почему бы нет? Пока.